Глава 14. На ней было белое платье и просторный темно-синий жакет. Воротник украшала маленькая серебряная брошь в виде рыбки. Платье простого покроя, без каких-либо украшений, хотя, глядя на нее, можно было поклясться, что это самое дорогое в мире платье. Она была более загорелой, чем когда мы встречались в последний раз. «Я думал, ты уже никогда не придешь», — сказал я. «Каждый раз, когда мы видимся, ты говоришь одно и то же», — смеясь, сказала она, как обычно, села рядом со мной и положила руки на стойку. «Но я написала тебе записку, что какое-то время не смогу приходить. Разве нет?» «Какое-то время. Длина этой фразы неизмерима, по крайней мере, для того, кто ждет», — сказал я. «Но бывают времена, когда эти слова необходимы. Ситуации, когда я могу пользоваться только этими словами». «И слово «возможно» — то же слово, тяжесть которого нельзя вычислить». «Ты прав», — сказала она, и лицо ее осветилось обычной улыбкой, похожей на нежный бриз, веющий откуда-то издалека. «Прости меня. Не хочу оправдывать себя, но я ничего не могла с этим поделать, поэтому и не нашла других слов». «Не нужно извинений. Как я уже говорил тебе, это бар, а ты посетитель. Ты приходишь сюда, когда хочешь. Я к этому привык. Просто бурчу себе под нос, не обращай внимания». Она подозвала бармена и заказала коктейль. Затем пристально посмотрела на меня, как бы производя некий осмотр. «Ты для разнообразия оделся так просто?» «Я плавал сегодня утром и не переоделся. Не было времени», — сказал я. «Но мне нравится такая одежда. Чувствую себя снова самим собой». «И выглядишь моложе. Никто не даст тебе 37. «Да и ты не выглядишь на 37. «Но и не на 12. «Пожалуй, да», — сказал я. Прибыл ее коктейль, и она сделала глоток. Медленно прикрыла глаза, как будто вслушиваясь в какой-то отдаленный звук. Я снова заметил маленькую морщинку над ее опущенными веками. «Хадзиме», — сказала она. «Я думала о ваших фирменных коктейлях и очень хотела выпить какой-нибудь. Вот куда угодно поедешь, ничего подобного не найдешь. «Ты была где-то далеко?» «Почему ты спросил?» «В тебе появилось что-то», — ответил я, — «что-то особенное в лице, как будто ты была где-то далеко». Она взглянула на меня и кивнула. «Хадзиме, я очень долго...» Начала она и вдруг резко умолкла, как бы вспомнив что-то. Я мог поклясться, что она подыскивала верные слова, но никак не находила. Она закусила губу и снова улыбнулась. «Как бы то ни было, прости. Надо было связаться с тобой, но я хотела, чтобы кое-что осталось таким, как оно было. Ну, в законсервированном виде. Я или прихожу, или нет. Когда я здесь, я здесь. Когда меня нет... Что ж, я где-то еще. «И среднего не дано?» «Нет», — сказала она. «Почему?» «Потому что половинчатых вещей не существует. Там, где нет половинчатых вещей, нет и нейтральной земли». «Точно». «Другими словами, там, где нет собак, нет и собачьей конуры». «Точно. Нет собаки, нет и конуры», — сказала Симамото. И, развеселившись, посмотрела на меня. «Ты знаешь, что у тебя странное чувство юмора?» Как часто бывало, пианист и его трио начали играть «Влюбленных под звездами». Некоторое время мы слушали молча. «Ничего, если я задам один вопрос?» «Сколько угодно», — сказал я. «Что связывает тебя и эту песню?» — спросила она. «Кажется, каждый раз, когда ты здесь, они исполняют этот номер. Что-то вроде местной традиции?» «Нет, они просто знают, что мне это нравится». «Прекрасная песня». Я кивнул. «Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, насколько она сложна, что здесь намного больше, чем просто красивая мелодия. Нужны особые музыканты, чтобы правильно сыграть ее», — сказал я. «Эту песню давным-давно написали Дюк Эллингтон и Билли Стрейхорн. В 57-м, кажется». «Что здесь означает это «под звездами»?» Ну, ты знаешь, это влюблённые, рождённые под несчастливой звездой. Несчастные влюблённые. Аллюзии на Ромео и Джульетту. Эллингтон и Стрейхорн написали песню к спектаклю на Шекспировском фестивале в Онтарио. В оригинальном исполнении альт-саксофон Джонни Ходжеса — это Джульетта, а Пол Гонсалвес играл партию Ромео на тенор-саксе. «Влюблённые, рождённые под несчастливой звездой», — сказала она. «Звучит так, будто написано про нас с тобой. Ты считаешь нас влюблёнными, а ты нет?» Я посмотрел на неё. Она больше не улыбалась. Глубоко в её глазах я различил слабое мерцание. «Симамото-сан, я ничего не знаю о тебе», — сказал я. «Каждый раз, глядя в твои глаза, я чувствую это. Почти всё, что я могу сказать о тебе, относится к тому, какой ты была в 12 лет. Симамото-сан, которая жила по соседству и училась в моём классе. Но это было 25 лет назад. В моде был твист, и люди всё ещё ездили в трамваях. Не было ни кассет, ни тампонов, ни скоростных поездов, ни диетической пищи. Я говорю о давнем прошлом. Кроме того, что я знаю о тебе тогдашней, я в полном мраке». «Так вот что ты видишь в моих глазах? Что ты ничего обо мне не знаешь?» «В твоих глазах ничего не написано», — ответил я. «Это написано в моих глазах, а в твоих я вижу только отражение». «Хадзиме», — сказала она, — «я знаю, что должна рассказать тебе больше. Знаю. Но это не в моих силах. Пожалуйста, не говори больше об этом». «Я же сказал, что просто бормочу себе под нос. Не обращай внимания». Она потянулась к воротнику и потрогала брошь-рыбку. Молча прислушалась к фортепианному трио. Когда они закончили своё выступление, она зааплодировала и сделала глоток коктейля. Наконец протяжно вздохнула и повернулась ко мне. 6 месяцев — это долгий срок», — сказала она. «Но очень вероятно, что я смогу какое-то время приходить сюда». «Всё те же волшебные слова», — сказал я. «Волшебные слова? Вероятно, какое-то время». Она улыбнулась и посмотрела на меня. Достала из сумочки сигарету и прикурила от зажигалки. «Иногда, глядя на тебя, мне кажется, будто я смотрю на далёкую звезду», — сказал я. «Она ослепительно сияет, но этому свету уже десятки тысяч лет. Может, эта звезда даже не существует больше. Хотя иногда этот свет для меня более реален, чем что-либо ещё». Симамото ничего не ответила. «Сейчас ты здесь», — продолжал я. «По крайней мере, кажется, будто ты здесь. Но, может, это и не так. Может, это вообще только твоя тень. А настоящая ты где-то ещё. Или ты вообще давным-давно исчезла. Я хочу убедиться, протягиваю руку, но ты скрываешься в облаке всяких вероятно. Думаешь, мы сможем продолжать так вечно?» «Возможно. Время пока терпит», — ответила она. «Похоже, что не я один здесь со странным чувством юмора», — сказал я. И улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Дождь кончился, облака беззвучно разошлись и блеснули первые солнечные лучи. Вот такая это была улыбка. Маленькие, тёплые морщинки в уголках глаз, как обещание чего-то удивительного. «Хадзиме», — сказала она, — «я принесла тебе подарок». Она пододвинула ко мне пакет в красивой обёртке с красной ленточкой. «Похоже на пластинку», — сказал я, оценив его размер и форму. «Это пластинка Нета Кинга Коула, та самая, что мы когда-то слушали вместе. Помнишь? Я дарю её тебе». «Спасибо. Но разве она не нужна тебе самой? Ведь это память о твоём отце». «У меня есть другие, а это для тебя». Я уставился на обёрнутую и перевязанную ленточкой пластинку. Все окружающие звуки, гомон людей в баре, музыка джазового трио медленно растаяли вдали, словно убывающая во время отлива вода. Остались только мы вдвоём. Всё остальное было лишь иллюзией. Так, фигуры из папье-маше. Только мы двое существовали на свете, только мы были реальными. «Симамото-сан», — сказал я. «Что ты скажешь, если мы отправимся куда-нибудь и послушаем это вместе?» «Было бы замечательно», — сказала она. «У меня есть маленький коттедж в Хаконе. Там сейчас никого, но зато есть стереопроигрыватель. В это время ночи мы сможем попасть туда за 1,5 часа». Она посмотрела на часы, а потом на меня. «Ты хочешь поехать прямо сейчас?» «Да», — сказал я. Она прищурилась. «Но уже 11:00. Если мы сейчас отправимся в Хаконе, то вернемся домой очень поздно. Тебя это не волнует?» «Нет. А тебя?» Она снова взглянула на часы и закрыла глаза на добрых 10 секунд. Когда она вновь открыла их, ее лицо приобрело совершенно новое выражение, как будто она унеслась куда-то очень далеко, что-то там оставила и вернулась назад. «Хорошо», — сказала она. «Поехали».